построение тонких тел определителем. Временные энерготела начинают строиться определителем или другой сутью, специализирующейся на строении тонких тел вместе с формированием материального тела ребенка. Для этого они используют те материалы из запасов определителя или других земных фондов, которые были накоплены ранее и предназначены для физического мира. Постоянные тела для души, посылаемой в земной мир, также строятся из этих же материалов, но более высокого порядка. Здесь не следует путать построение оболочек с построением самих матриц и их первичных защитных оболочек, которые строятся совершенно из других материалов в высших мирах Бога. Качество энергии в постоянных оболочках намного выше, прочнее, чем у временных тел, так как это вечные конструкции, поэтому их характеристики превышают показатели временных тел. Вновь созданная душа обычно имеет одну защитную оболочку высшего порядка и матрицу. Такие стандартные души направляются в разные миры. И в зависимости от того, в какой мир они будут направляться, остальные оболочки будут строиться из материи этого конкретного мира. Таким образом идет объединение тонкой души с материей соответствующего мира. Когда душа человека опускается для вселения в тело, у нее вокруг ядра существуют три защитные оболочки: каузальное, тело причин, будхиальное, духовное, и атманическое. К моменту рождения у ребенка формируются все оболочки, сопутствующие физическому телу: эфирное, астральное, ментальное. И оболочки души нисходят вместе с ядром души в эти оболочки, воссоединяясь с ними. Так что к моменту рождения оболочек становится 7. Без тонких оболочек душа не способна опуститься в плотный физический мир. Для погружения ее в грубую земную материю, в ее плотную среду и удержания в ней требуемое время – необходимы временные тела. Если душа вновь создана и воплощается в земной мир впервые, то постоянные энерготела строятся из расчета на данный физический мир, на его показатели. Если душа уже воплощалась здесь неоднократно, то постоянные энерготела у нее уже действующие, и для новой жизни определитель формирует ей только временные оболочки. Если же на Землю посылают космическую душу, то есть душу из другого мира, на одно воплощение, то ее постоянные оболочки могут быть сформированы из материи другого мира, а временные энерготела будут уже строиться из материи земного мира. Так что вариантов здесь несколько. Но мы будем рассматривать обычную душу, воплощающуюся только на Земле. Для такого типа душ о создании оболочек можно говорить по-разному, в зависимости от того, с какой точки отсчета начинать рассказывать об их построении. Если говорить о моменте формирования тела ребенка в утробе матери, то для упрощения можно сказать, что временные тела формирует определитель. Если говорить о постоянных энерготелах, то можно сказать, что их для душ физического мира создают сути, специалисты, находящиеся в иерархической системе, специализирующиеся на создании оболочек. А можно пойти еще дальше, к тем высшим личностям, которые создают их в проектном варианте. А это требует от них продумывания функциональной связи души через оболочки с будущим миром и выполнение ими нескольких разных функций. Они создают все сначала на основе поставленной перед ними свыше цели, рассчитывают механизмы, работающие на переработку конкретного диапазона энергии, воплощают в экспериментальные формы и только после ряда проверок и коррекции работы внутреннего механизма оболочек создается стандартный вариант, который передается в нужный мир. Это напоминает создание автомобиля. Кто-то его разрабатывает, рассчитывает, кто-то создает на заводе внешнюю форму и готовым образцом может уже пользоваться любой человек, имеющий желание управлять им. Некоторые изучают свою машину настолько, что способны сами ее ремонтировать, а некоторые учатся собирать автомобили из запчастей. О них можно сказать, что они создали автомобиль, но разработали его и довели уровень знаний о нем до общедоступных другие, более высокие личности. И эту разницу надо уметь видеть. Некоторая аналогия проглядывает и в построении тонких тел. Оболочки для физического мира создаются расчетным путем для мощностных характеристик материального мира иерархической системой, специализирующейся на данных конструкциях. Определяются правила их построения, которые выводятся на уровень закона построения тонких тел для живых форм Земли. И на основе этих правил и законов построения временные оболочки могут создавать уже и определители, и прочие сути, занимающиеся человечеством. Умение формировать временные оболочки у каждого определителя тоже находится в разной степени освоения. Одни владеют этим процессом лучше, другие хуже. И тогда последним на помощь приходят другие специалисты, сути, которые освоили данный процесс в совершенстве. Мы говорим также, что определитель участвует в формировании физического тела ребенка в утробе матери. Но любой отец или мать, находясь на своем уровне понимания, будут утверждать, что только они сами участвуют в создании своего ребенка. И они действительно участвуют, но только в тех границах, которые им отвели свыше. Также и определитель участвует в создании ребенка, в формировании его органов и связи их с кармическими задачами в границах, отведенных ему свыше. Но если смотреть дальше, то определитель манипулирует физической материей в некоторых пределах, которые задает программа жизни человека и генный код биологической материи. Тело строится по генному коду, а определитель в эти закономерные построения, переходящие в стандартные, вносит индивидуальные построения в форме небольших поправок в соответствии с программой жизни будущего человека. Так, например, определитель может сформировать по-особому голосовой аппарат, если в программе человека имеется вариант развития его через вокал, музыку, или может отклонить построение печени от нормы, чтобы у человека появилось какое-то хроническое заболевание в соответствии с его кармическими задолженностями. Может вывести из строя слуховой аппарат, тоже в соответствии с программой его будущей жизни, и тогда родится глухонемой ребенок. Это мы вкратце поясняем те глубинные процессы, которые скрываются за простым пояснением, относящимся к упрощенной схеме объяснения формирования тонкого строения человека. Таким образом, в зависимости от точки отсчета, данный процесс можно объяснять по-разному, и это всегда будет соответствовать определенному уровню его понимания.